и ближайших поселений, по крайней мере, так все это подавалось людям. Я даже почти верю. Но учитывая, что это Павлов строит больницу, дабы обелить свое имя, ну и Жуков, ибо область спонсирует это дело, уверен, тут есть немало такое двойное дно. К примеру, будут выписывать особые лекарства за денежку. Наслышан уже. Электрик мне немало интересного рассказал. Ну и вот стою я, значит, в толпе, смотрю на этот фарс. А демон качает головой. Он ведь определяет ложь, а тут... «Еще никогда в районе не было так безопасно и спокойно», — говорила щекастая дама с маленьким ребенком на руках. А перед ней стояли журналисты, человек 10. «А касательно слухов про наркоторговлю, вы что-нибудь слышали?» — спросила знакомая мне журналистка, та, которая меня провоцировала у ворот университета, полностью продажная личность. «Что вы, типун он на язык? Какие наркотики и наркоторговцы? У нас нет ничего такого. Если бы они появились, полиция тут же схватила бы негодяев. Поверьте, я знаю, что говорю. Иначе как бы одинокая мамочка гуляла бы по вечерам с ребенком, а малыш, знаете ли, любит прогулки по ночам». Покачав головой, я глянул на других людей. 5 женщин держали в руках плакат. «Мы, сердечко, любим верхнюю Пышму». Но, учитывая, что за 6 лет более 3 коренных жителей покинули городок, который ныне район Екатеринбурга, в этот плакат не особо верится. Еще здесь было огромное количество охраны и полиции, прям 100 человек, включая сильных магов. Является ли это ловушкой на меня? Да, как можно в этом сомневаться? Павлов — это приманка, Жуков хочет, чтобы я напал на Павлова, и меня тут же убьют. Самого Павлова, кстати, нет еще, ну а находимся мы на пустыре между 2 9-этажек. Тут ранее были временные баррикады для беженцев, но их оперативно, буквально за 3 дня, снесли и очистили территорию. Куда дели людей, 6 лет живших в этих временных баррикадах, неизвестно. Но попробуем выяснить, а еще в окнах домов виднеются снайперы, в меня целятся злые злодеи. Вздохнув, направился к бесплатной раздаче чая с булочками. Зима же. Народ там был немало, но все вели себя адекватно, будто сытые и довольные жизнью люди, а не жители трущоб. Еду раздавали на длинных столах, на которых стояли металлические бочонки из-под кваса. Но в них был горячий чай. Сладкий. Булочки же хранились в особых контейнерах, потому горячие. «Спасибо, красавица!» — улыбнулся я девушке, которая мне и чай налила, и 2 булочки в пакетик сложила. «Пожалуйста», — искренне улыбнулась волонтер Елена. «Насколько знаю, волонтерам вроде даже не платят. Булочки, кстати, так себе съедобно, но не более, однако набить живот сойдет. Так что я быстро все слопал и продолжил наблюдать за людьми. Журналисты сновали туда-сюда, выискивая интересных людей, у которых можно взять интервью. И вот кто-то заметил меня. Это был мужчина средних лет с оператором и 3-м человеком. Они направились ко мне, но к ним тут же подбежал другой человек. И, кинув на меня взгляд, повел людей в сторону. Ну, блин, а я хотел кучу гадостей наговорить. Эх! Пошел дальше гулять и увидел сгорбленную бабушку. «Ох, мелкий, как же я буду это ждать, больницу? Я уже старенькая, мне тяжело добираться до центра. Благо, автобусы у нас хорошо ходят», — фантазировала она, отвечая на камеру. А рядом стояли 3 журналиста, и тут к ней подлетел демон, да мерзко хихикая. Немного снял накладное лицо бабушки, такие еще киношники используют. Маска будто сама слегка отлепилась, удивляя журналистов, и тут мой выход. Растолкав столпившихся людей, я подошел к бабушке. «Помогите, спасите!» — завизжала она, а миг спустя лишилась лица. «Что происходит?» — примчались 3 полицейских. «Тут так какой-то извращенец бабушкой притворяется», — воскликнул я, держа в руке накладное лицо. Другой рукой я держал бабушку, у которой оказался парень лет 20 с лишним. Вдруг он приставал к детям или предлагал им посмотреть его конфетку. У журналистов на лицах полное недоумение и непонимание, зачем и для чего он это делает. Но они оказались профессионалами и тут же принялись за работу. «Нет, я не извращенец, я...» — начал оправдываться бабушка. «Тогда что ты делаешь в таком виде?» «Это шутка, пранк». «Пранк? Ты пранкуешь СМИ?» Я с сомнением уставился на бабушку, а тот уже паниковал. «В общем, пишите заявление от герцога», — обратился я к полицейским. «Герцога?» — Ноги бабушки подкосились, но я удержал его. Именно здесь снимал детей и женщин. Вдруг ты к ним приставал, лапал или еще что-то делал. Иначе я не вижу причин переодеваться бабушкой и затеряться в толпе. Улыбался я, а нас снимали на камеры. Так что гнить тебе в тюрьме. Не надо, молю, не губите, я лишь актер. И был нанят сыграть роль бабушки. Парень буквально разрыдался. Как я и думал, все это фарс. Дабы показать, что трущобы — это не трущобы, а прям конфетка. Я покачал головой и отпустил парня, после чего тот рухнул на задницу. Затем обернулся к журналистам. «Вас не выпустят погулять по городку. Не дадут посмотреть на него по-настоящему, и вы участвуете в акции по дезинформации с целью утаивания истинного положения дел. А дела здесь близки к катастрофе». В этот момент примчались люди Жукова и увели как журналистов, так и бабушку. Остался я один. Но, блин, я только начал. Вздыхая, пошел дальше гулять, но теперь меня едва ли не конвоировали, а журналистов на моем пути, можно сказать, уводили в стороны. Так продолжалось минут 15, пока не приехал внедорожник. Хорошая такая машина. Не броневик, но магией фанило ух как. Помощнее будет, чем здоровяк Кости. Такую машину и ПТРК не возьмет. Из нее вышел пузатый мужчина в торжественной одежде и направился к подготовленной трибуне. Она, к слову, была защитным устройством. Техномагический барьер создавала. За такими трибунами еще президент США выступает. «Я очень рад, что столько людей заинтересовано в строительстве новой больницы. Это важный этап развития и процветания не только города, но и области, а я, как аристократ, особенно заинтересован в этом. Все же мы, аристократы, служим императору во благо империи и ее жителей». Выступал он, а у меня аж лицо перекосилось. Рука сама тянется к лицу, но Павлов не останавливался. «Средства, собранные аристократами, будут способствовать улучшению жизни всех вас. Ведь это не только повышение качества медицины, но и новые рабочие места, инвестиции и даже...» Он говорил, говорил и говорил, а журналисты все снимали. Охрана же смотрела лишь на меня. И вдруг магический барьер трибуны спал. Ну, так там чиби-демон сидел. Он отключил. Тот же миг король, кролик, босс и даже тортик дали знатных... тумаков знатных дали. И не абы кому, а снайперам. И забрав оружие, дали залп по Павлову. Вспыхнули личные защитные артефакты, и графа завалило на трибуну, так как три снайпера были в здании позади трибуны. Охрана засуетилась, но снайперы дали второй залп, и двух мужчин, которые пытались закрыть Павлова, сбило с ног. Две другие пули попали точно в голову графа, однако гад вновь устоял. Сколько же у него артефактов, блин. Впрочем, третий залп окончательно все добил. И не успела охрана закрыть графа, как его башка едва ли не лопнула, как арбуз. Чиби-демон тут же вытянул из аристократа душу. Это ему за всех тех, чью жизнь он покалечил и погубил. Тортик говорит, что можно было бы легко проклясть Павлова, слишком много за ним грехов. Но нет, я выбрал публичную казнь. Да, я объявляю войну аристократам, теперь пусть боятся, но не меня, а тех, кто это сделал. А я что? Я не виноват. Вот он, я стою, совершенно невиновный человек. Здесь же крики, паника, полиция пытается взять все под контроль и успокаивает самих паникеров, ну и следит, чтобы не было давки. А вот люди Павлова и Жукова оказались полностью растеряны. Некоторые отряды, конечно, рванулись к домам, откуда вели снайперский огонь, но они там никого не найдут. Наставники просто исчезли. И нам, конечно, повезло, что не пришлось использовать трофейные снайперские винтовки. На них почти не осталось боеприпасов. Ладно, развернувшись, я пошел прочь и встретил полицейских, которые следили за мной все это время. Но я просто прошел мимо них. Им нечего было мне предъявить. Ха, я чист. Так что дошел до машины, которую даже не заминировали, лишь поставили жучки, и поехал в универ. Мой дом еще ремонтируют, клуб ремонтируют, дом милосердия тоже ремонтируют. А в одном, сожалею, не удалось самому набить морду какому-нибудь говнюку. Хотелось снять стресс, ибо день выдался адски тяжелым. Сперва перетаскивать в сад кучу покупок, потом магазины, купить вещей на 200 эльфов – не такая задача, которую легко выполнить, так что мы объехали половину города. Но ведь женщины и для себя подбирали одежду, так что была вновь эта фраза. «А мне идет?» Добравшись до универа, к удивлению обнаружил, что все были в саду. Точнее, тушки здесь лежали, а душ там. Так что запер дверь, которую ранее открыл король, и перенесся. Оказался у древа, и здесь уже кипела работа. Активно строился дом. 120 пар рук. Строительство шло отлично. Без отдыха и выходных. Мотивация все еще никуда не делась. Демоны и темные эльфы не забыли про нас. И, кстати, я не убирал растения с юга. Вдруг там появятся новые врата. Посмотрев на стройку, за которой следил босс, пошел к эльфам. А у тех уже образовался палаточный лагерь. Большой такой. И палатки самые разные. Камуфляжный, белый, розовый, в цветочек, с рыбками и даже большие на 20 человек. Там были кухня, потому что внутри стояли длинный стол, стулья, место для готовки и даже 4 газовые плитки имелись. Ну вот, внутри было пусто. А ушастых я нашел недалеко. Почти 150 ушастых, одетых в джинсы да футболки с блузками, по очереди стреляли из луков. Я заказал такие же и мишени. Круглые такие, вот по ним и стреляли. Там же все мои находились. Тоже баловались. Ну и кролик, который надел штаны, думаю, насильно. Все же тут были дети. Правда, лишь те, что постарше. Блочные луки на голову превосходят обычные луки, которые делаются из дерева. Они мало того, что легче натягиваются и имеют высокую бойную мощь, так еще и меткость с ними выше. Но для эльфов они непривычные, вот и тренируются. Как успехи? Я подошел к Саше, державшей лук. «Представляю вместо мишени своих обидчиков», — сказала та с серьезным лицом и выпустила стрелу, попадая точно в яблочко с 20 метров. «Мне жаль твоих обидчиков. И не смотри на меня так. У вас-то как дела?» Кинул взгляд на коротышек. Они стояли рядом и выглядели уставшими. «Нормально. Вдоволь настрелялись и насмеялись». Вика выглядела, как кот, который объелся сметаной, ленивый, уставший, очень довольный. «А Костя где?» «Среди эльфиек», — кивнула она в сторону толпы. «Макс, там же эльфофилы». «Нас, полуросликов, никто не любит», — вздыхала Настя со шкодливой мордашкой. «Жизнь — боль», — пожал я плечами. «Вот скотина». «Нет бы сказать, я вас всех очень люблю». Вика подскочила ко мне и начала тыкать пальцем меж ребер. Прям как ножом. «Если я так скажу, у меня потом неделю будете троллить. Ну уж нет, страдайте». Я поспешил сбежать, а женщины стреляли в меня хитрыми глазками. И вот я у эльфов и смотрю, как изящные ручки апельсинки натянули тетиву. Длинные ушки дернулись, и тетива лука была опущена. Стрела же умчалась к мишени и поразила ее в самое яблочко. Девушка смахнула пот и взяла вторую стрелу. Они тут лежали, разложенные на складном столике. И вновь стрела попала в мишень. Чуть дальше из лука стрелял Костя и... «Что ж ты творишь, скотина такая?» Выругался я, и подбежав к Косте, который вызвал у эльфиек восторг своей меткостью и силой. Тот подзавис, не понимая, почему я возмущен. Так что указал на мишень. Ее, блин, раскололо. Ну, виноват. Виноват он, блин, с магией любой дурак стрелять может. Ты без нее стреляй. Едва удержавшись, чтобы не надавать гаду по шее за порчу имущества, пошел к Максу. Ему было тяжело стрелять из лука, просто эльфийки едва ли не за жопу его трогали. Красавицы, видимо, впервые видят толстых, но я подошел к апельсинке. «Привет, как успехи?» «Хранитель», — улыбнулась та и крутанулась, демонстрируя свой наряд. Блузка с пуговицами, расстегнутыми едва ли не до живота, и джинсы, обтягивающие красивые ножки. «Все замечательно. Одежда очень удобная, а оружие, пусть непростое, но если привыкнуть, то понимаешь, насколько оно лучше наших простеньких луков». «Значит, куплю побольше», — кивнул ей. «Благодарю, но нам немного стыдно лишь брать от вас». У нее дернулись ушки, а голова чуть опустилась. «Оплатите работой. Нужно собирать яблоки, груши, а также ягоду и помогать собирать иной урожай. Физической силы у вас мало, так что копать землю не буду заставлять». Тут же раздал указание и призадумался. «И еще. Нужно, наверное, человек 30 на патруль земляного вала». «Мы не слабые», — проворчала она и по-детски надула губы. Ей, к слову, более 100 лет. И тут есть ее внучка. Но выглядит она примерно как бабушка. Эльфы сохраняют молодое тело до самой старости, а потом они резко чахнут и увядают, как цветы. «Хорошо. Тогда попрошу босса выделить вам полей. Как раз думал о пшенице». «Пшеница — это что?» Она хлопала по анимешному большими глазками, а я попробовал объяснить, но у эльфов все плохо с сельским хозяйством. Переговорив с ушастой, пошел к лесу на северо-запад. Я там посадил 1000 деревьев, если точнее, то по моей просьбе засели пространство 400 на 400 метров, и там посадили 4000 лиственниц. Благо, обычные деревья стоят дешево, но даже так 5000 саженцев обошлись мне в десятки тысяч ОД. Понимаю, что это жуть как дорого вышло, но что они мне дадут? Во-первых, воздух. 5000 деревьев полностью закроют потребности в воздухе для более 2000 человек. У меня столько людей нет, но это пока. Во-вторых, деревья эти растут до 30 и более метров, но в редких случаях растут и до 50 метров. Однако, стоит ли говорить, что у нас они вырастут очень высокими? А у нас вырастут. И 50 метров – это больше 15-этажного дома. Каждое дерево занимало пространство в 40 квадратных метров, так что сейчас лесок казался редким и высотой лишь в 2 метра. Но, как все здесь, они быстро вырастут. Ну и в-третьих, лес станет домом для эльфов, они же живут в природе, и дома из кирпичей им не нужны. По крайней мере, такова моя задумка. Что выйдет, не знаю, но воздух, он все равно нужен. Ладно. Погуляв среди немного хаотично рассаженных деревьев, пошел к загонам, где я встретил пчелку. «Кто моя зая? Ты моя зая?» — смеялась та, уткнувшись носом в пузико крупного кролика. «А? Это ты, тиран?» — спросила Таня, отвлекаясь от своего увлекательного задания. «Я и дел есть. Как тут твой рой?» Я окинул взглядом загон с множеством кроликов. «Нам мало места». Она оторвалась от зверя и посмотрела на меня. «Кролям тесно». «Хорошо, тогда я расширю его. Но я планирую строить вторжение к темным эльфам. Мне понадобятся твои кролики». «Хм, как я поняла, там все в энтропии. По крайней мере, от ушастых ею несет. Не хочешь своих бандитов использовать?» «Да замучаюсь их потом лечить. Но если будет тяжко, то придется им повоевать». «Понятно, хорошо. Мои малыши готовы. Но сперва загон». Она вскочила на ноги и уставилась на меня, а я отдал приказ и, потеряв кучу ОД, расширил загон для кроликов. И вот забор скрылся под землей, а миг спустя вытянулся новый, в 4 раза больше квадратных метров. Был малый, а теперь средний загон. Там появился домик для кроликов, а также небольшой пруд, где пушистики могли искупаться. Ну и теперь есть 2 большие кормушки, а также что-то вроде хранилища для корма. «Как же классно! Домик, пруд!» Пчелка была счастлива и вдруг обернулась. «Я тебе лучших убийц создам. Мои малыши всех сожрут». «Ага». «Буду ждать, и, кстати, можешь просить эльфов помочь с загонами. Главное, защити ушастиков». «За своих помощников я и убить могу», — оскалилась она, поняв, от кого надо защищать. Кивнув, ей добрался до рва. Чистый, глубокий и широкий. Просто так его не преодолеть. А еще вижу плавники. Но нет, это не акулы или пираньи, а просто голубой лосось постепенно размножается. Возможно, по праздникам у нас будет рыбка. «Ах, аж есть захотелось!» Добравшись до древа, присел под него и на всякий прикрыл голову. Но нет, ничего не упало. Минут 20 отдыхал, пока не пришла Настя, но она молча легла на меня, используя как кресло, и засопела. «Эй, в тело возвращайся!» Потыкал я ей в бочину. «И правда, забыл совсем». Она сладко зевнула, затем обернулась и, вытянув руки, схватила меня за плечи да подтянулась. Попыталась, но силенки закончились, и она обмякла. Вздохнув, девушка исчезла. И что это было? Поднявшись, тоже вернулся в реальность, а там уже Кира с Викой. Последняя тут же кинула на мои плечи свои ноги. «А мы учимся. Давай с нами», — предложила Вика. А там у стенки лежала Саша. «Сказал бы, что не хочу, но надо. Отдых мне только снится». Постепенно и остальные ребята вернулись из сада, и мы занялись подготовкой к последним экзаменам. «А у Димы 30 числа день рождения», — вдруг заговорила Саша, а затем все уставились на меня. «И он молчал? Хотел утаить от нас вкусную еду?» — возмутился Костя. «Вот гад такой!» — Вика сдавила мою шею своими ногами, а я укусил их. Пришлось ей срочно меня отпускать. «Обслюнявил, зараза!» — ворчала она. «Так почему молчал-то, партизан-то наш?» «Да я обычно не праздную свой день рождения». «Почему? Это же день, когда ты родился, такой стоит отметить», — возразила Вика. «Этот день, когда я сперва умер, а потом родился, и вокруг были лишь уничтоженные энтропии, руины, трупы и чудовища». Устало, вздохнув, кинул взгляд на Костю с Максом, которые смотрели на меня. «Не делайте такие лица, я уже давно все это пережил. И у меня есть ба, дай бог ей здоровья». «Блин, Дим, после такой истории мне так стало грустно, что захотелось тебя обнять, поцеловать, а потом трахнуть», — сказала Вика. «Групповое изнасилование гориллы», — добавила Саша, стрельнув глазками. «Я в полицию позвоню», — возмутился я. «И скажешь, чтобы прислали самых красивых сотрудниц?» — заржал Костя. «Да, для тебя их вызову, ну и Максу». «А мне за что?» «Слишком довольным был, когда эльфийки тебя окружили». Я стрельнул в него взглядом, а толстяк засмущался. «И, к слову, у кого какие планы на 31-е?» «Никаких». Костя поднял лапу, а за ним и Макс. «Меня родители домой зовут, но я останусь с вами», — заявила Настя, сидевшая за рабочим столом. «Меня тоже зовут, но я хочу с вами остаться», — кивнула Вика, да посмотрела на Киру. «Не хочу домой, с вами останусь». «А ты, Саш?» — спросил Костя. «Мы не празднуем Новый год, так что останусь с вами, но сперва мне нужно будет съездить кое-куда». «За Женей?» «Да». «Удачи тогда, вот только...» — блондин окинул взглядом нашу комнату. «Даже не знаю, куда ее сажать». «Тебя на пол и ее с Сашей на кровать», — заявила Вика, а у того от шока отвалилась челюсть. Мы же лишь поржали. Ну и продолжили учебу, пока не раздался стук в дверь. Открыв ее, увидел Воробьева. «Что опять?» — поинтересовался я у раздраженного мужчины. «Пошли, из канцелярии приехали, с тобой хотят поговорить». Взяв куртку и обувшись, пошел за ним, и вскоре мы прибыли во всю ту же комнату для допросов. Там был следователь из полиции, человек от имперской канцелярии и странный мужчина в очках. И вот я сел за стол. Напротив меня сидели двое. Из полиции и из канцелярии. Воробьев и очкарик стояли у стены. Помещение же маленькое, а тут нет диванов и даже стульев дополнительных. «Дмитрий Андреевич, мы расследуем убийство графа Павлова», — заговорил мужчина в желтом. Ему было лет 30, подтянутый и статный мужчина. А вот следователь из полиции обрюзгший, щетинистый и лет 40. «Хорошо, расследуйте, но я тут при чем?» — поинтересовался я и сделал честный вид. «Вы присутствовали на месте преступления, поэтому и хотим узнать, что вы там делали, особенно учитывая вашу вражду с графом», — ответил мне следователь из полиции и особенно выделил последнее предложение. «Так как что? Павлов не раз пытался меня убить, так что я пришел в надежде, что смогу как-нибудь достать его и убить. Что?» Я посмотрел на этих, а они глаза выпучили. «Вы... пришли, чтобы убить его?» — переспросил мужчина из канцелярии. «Я же сказал, если получится, к примеру, ну, дуэль вызвать или заставить его напасть на меня. Но не вышло. Его прибили снайпе...» Я схватился за голову и резко обернулся к очкарику. «Вот сука!» Глава 7. «Дмитрий Андреевич!» — воскликнули люди из полиции и канцелярии. И было за что, ведь я за долю секунды долетел до стены и теперь держу за шею дрыгающегося мужчину в очках. «Назовите хоть одну причину, почему я не могу его убить», — рыкнул я и обернулся к ошарашенным людям. «Он залез к вам в голову?» — понял Кирилл Семенович, мужчина из канцелярии. «Нет, блядь, просто я гребный психопат и люблю хватать людей за шею», — выругался я и зло уставился на него. «Да, мне чуть мозги не вскипятили. Благо, я имею высокую защиту от магии, ну и чувствительность к ней. Так что успел высвободить ману, потратив 15 ОД и отразить вторжение в разум. Правда, этот разум в итоге чуть не сгорел, блин». «Серафим Кириллович!» — ужаснулся мужчина, но тут уже Воробьев вмешался и дал мне по рукам. «Не проливать кровь в стенах университета!» — рыкнул он, и я, так и быть, отпустил этого Серафима, бросив в сторону. Тот закашлялся, и к нему подбежал Кирилл Семенович. А я сел за стол, там же и сидел следователь от полиции. «Бумага есть?» — спросил его. А тот посмотрел на меня с недоумением. «Заявление писать буду». «Не надо заявление», — прохрипел очкарик. «Надо, Серафим Кириллович, надо. Я пощадил вашу жизнь лишь по просьбе Федора Михайловича. Дальше вашей судьбой займутся компетентные органы. Мне дали лист бумаги и ручку, где я все в красках описал, и что чуть мозги не взорвались, и что это может быть актом из серии покушений на меня. И едва ли не мировой заговор. В общем, жути нагнал ого-го. Разве что пришлось три раза все писать. Три копии. Каждому по одной. И подпись с каждого стребовал. Лишь после этого я успокоился. Итак, теперь я требую объяснений». «Публичное убийство аристократа вызвало гнев губернатора и немалый информационный шум. Император выразил свое недовольство этим», — объяснял Кирилл Семенович, который сидел напротив меня. «Для Серафима принесли стул. Сейчас он сидел и пытался прийти в себя». «Отлично, может тогда обратить внимание на то, что здесь творится?» Я довольно заулыбался, потому что очень надеялся на такой исход. «И вашего Серафима, стало быть, привезли из столицы?» «Да, все маги-менталисты находятся на службе императора». «Я бы задумался над надежностью этого человека», — кивнул я в сторону, где сидел Серафим. «Возможно, он мысли всех вокруг читает без разрешения, даже ваши». «Я маг, мои мысли так просто не прочитать». «Я тоже маг, и что?» — хмыкнул в ответ и уставился на Серафима. «Прошу прощения, я не почувствовал вас ману», — прокашлялся тот. «Мне это показалось странным». «Ага, значит, лезть в голову людей без манны можно?» — спросил у Кирилла. «Нет, нельзя. Но если никто не узнает, то можно». Я вновь ухмыльнулся. «Итак, вы что-то еще хотели узнать?» «Да, замешаны ли вы в этом деле?» — открыто спросил Кирилл. — «Замешан. Вновь я всех ошарашил. Что? Павлов обычно прятался от меня, а тут неожиданно всплыл. Очевидно, что это ловушка для меня, и наличие снайперов лишь подтвердило мои догадки. Так что да, выходит, что я замешан». — «Понятно. Тогда другой вопрос. Причастны ли вы и ваши друзья к убийству графа? И сейчас я прошу разрешения, чтобы Серафим Кириллович прочитал ваши поверхностные мысли, дабы определить правдивость ваших слов», — попросил Кирилл. «Благо, не Серафимович. Если я почувствую, что он полезет глубже, второй раз ему это не пережить», — строго предупредил я. «Он не полезет, да, Серафим?» «Да». Склонил тот голову, а я почувствовал небольшое давление на голову. «Нет, ни я, ни мои друзья не причастны к убийству графа», — уверенно ответил я и отбросил лишние мысли. Кирилл обернулся, а Серафим кивнул. «Что ж, тогда на этом все. Прошу прощения за этот инцидент». Я ничего не ответил и просто покинул кабинет, но не забыл копию заявления. И, к слову, я не врал, ведь ни я, ни мои друзья не причастны. Графа убили наставники, а не друзья. Вернувшись в комнату, рухнул на коврик, да продолжил учебу учить. «Внимание! До начала вторжения север 10 минут. Защитите древо!» «Да блин! Ну, похоже, древо стало сильнее, теперь автоматически сдерживает вторжение. Интересно, на это повлияло уничтожение врат?» «Так, сейчас не до этого. Переношусь в сад, и со мной, ребята, наставники уже гонят негров вооружаться. Эльфов же сгоняют в центральную зону, я с ребятами сразу же бросился в старый дом экипироваться. И вот пару минут спустя я уже на севере сада. Позади суетятся бывшие негры-бандиты, а эльфов-лучников разместили на земляном вале. Стрелков же у меня из тех, кто может стрелять и попадать, всего 68 человек. Меньше половины из всей численности негров. Бойцы с копьями успели накинуть на себя броню, благо время позволяло. Правда, копий на всех не хватило, но были топоры орков и дробовики, так что мы готовы к бою. И на этот раз мы разместились не у выхода из кишки, а на приличном расстоянии. Надеюсь, плоские соски нас не подстрелят. Не хотелось бы жопой поймать стрелу», — говорил один из негров за моей спиной. «А если они нас слышат? Эржельф, сказочные твари, вдруг специально теперь в тебя будут стрелять? Черт!» Пока люди болтали, демоны прорывались через лабиринт, и увидели мы их, сука. кавалерии нам только не хватало. Это было что-то похожее на бульдога, только покрытого роговевшей чешуйчатой шкурой. Как у крокодила, только красного цвета, ну и ростом с коренастую лошадь. На ней восседал демон-солдат с копьем. Твари выскочили из лабиринта и зарычали, а позади них показались демоны-солдаты, краснокожие твари с жуткой мордой и острыми рогами. По меркам людей были среднего роста. Они имели широкие плечи, полностью черные глаза и тонкий хвост. Как противники, солдаты превосходили чертей, ибо были умнее, что весьма неприятно. В отличие от семерых всадников, оружия у демонов-солдат не было, зато были острые зубы и когти. И эти монстры тут же рванули вперед прямо на нас. Они рычали, кричали, домчались со всех ног. Но первыми, конечно же, примчались всадники. По ним ударили автоматчики. Но, блять, они слишком быстро прибежали, и защита от пуль не успела развеяться, причем очень крепкая защита. Стрелки концентрированным огнем выбивали то одного, то другого всадника, но трое из них все же добежали, сметая копейщиков, которые попросту пересрались и рванули в сторону. Всадники ворвались в ряды стрелков. Один из всадников на ходу ударил копьем бойца прямо в шею, пронзая ее, а его ездовой монстр ударом лапы вспорол бронежилет и грудь второго бойца. При этом монстр тут же впился зубами в бок третьего человека. Второй всадник, растолкав и заколов двух человек, побежал дальше к древу, а третий... Когда он подбегал ко мне, я просто отобрал копье у одного из трусов и метнул в тварь. Вот только монстр поймал его зубами и раскусил на две половины. Я прифигел, отскочил в сторону, да ударил мечом, попадая чудищу по голове. Тварь едва ли не вбила в землю, и монстр, ведомый инерцией, кувыркнулся, а всадник улетел. Однако перед полетом умудрился ударить меня копьем, вонзая его в левое плечо. Но кара была мгновенной, при падении демон свернул себе шею. Его ездовой монстр попытался подняться, но рана на шее обильно кровоточила, и красная псина вновь рухнула. И тогда я подбежал и добил уродца, а затем накинулся на последнюю скотину. Всадник бесновался, и далеко не каждый боец осмелится дать ему бой. «Ну да, это же не женщина стариков обижать!» И лишь парочка особо сообразительных открыла огонь, пятясь назад. Они пристрелили всадника и уже били по чудовищу, но когда оно обернулось к ним мордой, то повернулось ко мне жопой. Я подхватил копье с земли и метнул, попадая точно в яблочко. Учение кролика не прошло даром, потому что псина болезненно заскулила и завалилась на бок. Подбежав, я добил страдающего монстра, но в этот момент раздались крики. Демоны-солдаты добежали до нас. «Отступаем к рву!» — приказал я, крича очень громко, вот только люди уже и так отступали, трусы гребаные. Те, кто все же отважился на сражение, тоже начали отступать, ведя отстрел самых наглых уродов. Несколько копейщиков прикрывали их, а демонов-солдат было много. Прорвав кишку, в трех местах чудовища прорывались в огромных количествах, и вдруг часть псин поднялась да набросилась на демонов. Тортик, красавец! Это воодушевило негров, как и парочка расстрелов. И пока псин закалывали, мы собрались у рва. Лучники, стоявшие меж цветов кусачек, уже приготовили стрелы и обрушили их на уродцев. Оставшись без барьеров, демоны дохли, как мухи. Но этих мух было много. Некоторые добегали, но их встречали копьями и дробовиками. А потом появились летуны. Крылатые демоницы-копейщицы в количестве 50 штук вылетели из лабиринта и полетели на нас. Одновременно с этим новой волной в атаку помчались офицеры с толпой солдат. Их было с десяток и сотня солдат, а также с ними пришло еще 4 всадника. Похоже, следующими надо гасить именно демонов. Вспыхнув зеленой манной, я топнул по земле, и вся манна хлынула в нее, распространяясь во все стороны, словно зеленый змей. И в тот же миг из земли выскочили корни, которые тут же загнулись. Часть демонов среагировала и перепрыгнула их, но многие начали спотыкаться и падать, а на них падали другие демоны. Жаль, всадников не удалось подловить, офицеры просто порвали корни своими мощными ногами. Монстры продолжили приближаться, а стрелки тем временем отстреливали копейщиц. И вдруг с небес на демонов обрушился ледяной шквал. Полуметровые сосульки били по офицерам и солдатам, вонзаясь в их тела, затем, выплевывая пули, затарахтели пулеметы, установленные на земляном вале. Демоны резко стали умирать, а мы тем временем добили летунов и переключились на пехоту. Я рванул в атаку, тортик поднял новых марионеток, а кролик появился рядом со мной. Мы рванули на офицеров, но одному из них Александра прострелила голову прямо в глаз. Молодец, снайпер. Слева и справа от бегущих нас на демонов падали стрелы. И пусть далеко не каждая стрела убивала, но раненые демоны не представляют собой угрозы. Гра! Ревела группа демонов-солдат, мчащихся на меня, но я два раза крутанулся, первый раз атакуя в район шеи, а второй раз в район груди. И семь тварей сдохли, две последние навалились на меня, пытаясь уронить, но я сам спиной упал на землю и ногами пнул подскочивших тварей по грудине. Уроды упали, а я вскочил и рубанул их мечом, вскрывая грудь и живот уродов. Тут же отбил атаку офицера, ударившего меня двухметровым черным мечом, и сразу перешел в контратаку, давя на здоровяка и заставляя пятиться. И только он открылся, как я ударил по яйцам и вонзил кинжал в шею. Вырвав оружие из туши чудища, метнул кинжал в шею второго офицера и бросился на третьего. Тем временем демоны-солдаты добрались до марионеток-негров. Завязалось сражение, к которому подключилась Фомина, роняя демонов-солдат, отвлекая их. Остальные мои вели огонь с земляного вала. И весьма успешно. Демонам вышибало мозги и даже тем, кто бился с копейщиками. Но вскоре враг взял и закончился. Внимание! Вторжение отражено! Портал погас, а мы принялись добивать раненых демонов, но... Всюду трупы, демоны и люди, бойня. «Молчи, сука!» Раздался рев, и я увидел, как раненую демоницу, страшную как черт, пнули, а затем начали вязать да потащили с поля боя. Похоже, так просто умереть чудовищу не дадут. Ладно, плевать, главное, чтобы не самоубились. И уровень взаимопомощи, конечно же, поражает. Здесь как бы немало людей хрипит и умирает, обливаясь кровью из открытых ран. А эти демоницу утащили. Ха, вторую потащили. Также вырвались корни и начали утягивать мертвых демонов под землю. Спасибо, брат, так будет проще помочь своим. Погладив раненое плечо, я направился к арке. Древо не убирало трупы, дабы я посмотрел на результат работ кусачек. И в этот раз я приятно удивился. Из-за плотной толпы немало демонов, приблизившись слишком близко к кусачкам, их здесь полегло не менее сотни. Сейчас растения активно питались трупами, и брат не хочет отбирать у них еду. Ладно, пусть едят. Вдруг начнут размножаться. И еще, оглядевшись, вздохнул. Нам пора конкретно так укрепляться. Всадники нам все план порушили, и тут даже пулеметные вышки не помогают. Их просто свалят. Но есть парочка идей. Я немного погулял среди кусачек и вернулся к полю боя, отмечая, что эльфийки помогали раненым неграм. Тем снимали броню и одежду, а раны перевязывали. Короля и Вики на всех не хватит. Можно попробовать сделать мазь из ореха регенерации. Попрошу Костю, посмотрим, что выйдет. Если не сильно дорого, то сделаем больше, а сейчас... Половина бойцов пала, размышлял я, глядя на 60 трупов. «Да уж». И вдруг некоторые из них стали подниматься. «А почему не все?» «Пока что больше не могу. Сейчас мой предел — это 40 зомби», — сказал тортик, оказавшийся на моем плече. «На том, которое не ранено». «Понял». В этот момент корни утащили всех тех, кто не стал зомби. С них уже сняли снаряжение, так что бронежилеты и каски не пропали. Но вот количество поврежденного снаряжения угнетало. Потери тоже, конечно же, угнетали. Наверное, сегодня забьем кроликов, пусть выжившие поедят нормально, да и запас алкоголя расчехлим. Главное, чтобы буянить не начали. Вскоре я добрался до раненых, но их было всего дюжина. Понятно, в этот раз те, кто получил ранение, почти сразу умирал, но мазь на основе ореха все же нужно попробовать сделать. Также повсюду ходили эльфы, да собирали стрелы. Многие можно использовать повторно, часть в ремонт, часть заказать. Как и луки, нам нужно больше луков. Эльфы неплохо показали себя, автомат, конечно, лучше, но вот стрелам пофиг на защиту от пуль. так что тут все спорно. Я могу заняться чарами. Ко мне подлетел чиби-демон. Зачаруешь стрелы? Хм, спасибо. Он показал мне большой палец и улетел. Зачарованные стрелы многое решат. Вот только насколько хватит демона, это, пожалуй, самое главное. А еще можно ли пули зачаровывать? Я же перешел по мосту и добрался до древа, где собирались ребята. «Это было ужасно», — сказала Кира. «Столько смертей?» «Ну это же сброд», — пожал я плечами. «Тут половина трупов тупо из-за бегства с поля боя, а потом резня, который стал следствием бегства». «Да, ну ты потерял половину армии», — добавил Костя. «Завтра наберу новую», — улыбнулся в ответ. А блондин покривил лицом. «В городе еще полно убийц, насильников, наркоторговцев и даже работорговцев». «А когда они закончатся?» — спросила Настя. «Наступит мир во всем мире!» — рассмеялся я, а та призадумалась. «Ну да, что-то я глупость сморозила», — улыбнулась девушка, а я погладил ее по макушке. «Тогда продолжу вести поиски. И, кстати, я уже все оформила. Столовая попадает под благотворительность. И кто молодец?» «Ха! Я показательно призадумался и посмотрел на людей. Саша молодец, 3 офицеров и 2 псин выбила». Рыжая гордо задрала нос, а на лице появилась полуулыбка. «Кира умница и молодец, поддержал пехоту и спасла множество жизней». Указал я на мелкую, которая тут же засмущалась. «Костя молодец, его пули свистят, поэтому сразу слышно, кто стреляет и убивает с одного выстрела». «Ась», — показал тот большой палец. «Вика молодец, сейчас раненых лечит», — продолжил я, затем посмотрел на толстяка. «Макс, я видел твою молнию, сбившую 2 демониц. Красавец!» «Меня пока лишь на пару молний хватает», — засмущался тот. «Ага, а эльфийчик впечатлил», — хихикала Настя еще сильнее, смущая парня. «Ну и...» — я кинул взгляд на Настю. «И ты, конечно, тоже молодец. Так что у тебя там?» «Я уже забыла», — рассмеялась она, а потом стрельнула у меня хитрым взглядом. «Ну, вспомню после массажа». «Ха, подумаю над этим». «Эй, молодежь!» — к нам подлетел чиби-демон и кинул мне апельсин. «Апельсин защитника. Описание. Плод, выросший на ветвях древа мира, впитав в себя храбрость и силу защитников, защищавших древо. Съевший плод немного повысит все свои физические характеристики. Дает кратковременный регенеративный эффект, слегка изгоняет энтропию. Внимание! Усваивается от 5 до 20 дней». «А неплохо». Я передал апельсин остальным, и к моменту, как все дочитали, пришла истощенная Вика. «О, апельсин? Ага, давайте домой. Подкрепимся и спать. А завтра у меня будет тяжелый день». «Помощь нужна?» — поинтересовалась мелкая один. «Не уверен, что кому-то из вас стоит связываться с этим», — покачал я головой. «Да ладно, мой род сейчас там делами занят, так что неплохо было бы очистить территорию от швали», — сказала Вика и кулачком стукнула меня по бедру. «Да и мне в магии крови нужно тренироваться». «Я тоже пойду», — Костя поднял лапу. «Барьер посильнее стал, так что так просто не помру». «Мне нельзя», — Кира опустила голову. «Ты следи за нашими эльфийками и смотри, чтобы Макса не изнасиловали толпой», — улыбался я. «А ты все об одном», — вздыхал Фомина. «Озабоченные животные, не интересуют их мужчины совсем, даже на Костю у них ноль сексуальной реакции». «У, Костя, я-то думал», — отошел от блондина, а со мной и Саша. «Дураки», — проворчал тот. «Это наоборот хорошо, я в кои-то веки могу пообщаться с красавицами без риска». Мы еще немного его подразнили и вернулись в реальность. Где игры до ночи. Купальня и сон до утра. Спать — это хорошо. Это я люблю. Ну а утром после завтрака я и моя банда направились в Верхнюю Пышму. Приехав в Дом Милосердия, да поставив туда припасы, застал там электрика. «Герцог». Он с Ириной да парнями вышел нас встречать. «Привет всем!» — «У нас подарочки!» Я кивнул на броневик, полный добра, и вскоре мы все толпой перетащили мешки с овощами до цистерны с молоком, ну и корзинки с земляникой, а также мидору. Люди, конечно, удивились, увидев это, и в столовой я показал, как его есть. «Вот, делайте так. Крутим эту половину в эту сторону, а эту в противоположную». И открылось. Люди, сидевшие за столами, начали открывать, даже зеленоглазка. Но она маленькая еще, так что ей и остальным мелким помогли взрослые. Открывается оно легко, и вскоре все стало пахнуть сладким ароматом. «Ой, да как что-то может быть таким вкусным?» Восхищалась зеленоглазка. «И да, мидор очень вкусная, жаль, что вкусная там едва ли не двадцатая часть от всего тыква-ореха». «Это вообще что?» — спросил электрик, сидевший за столом с Ириной, и обернулся ко мне. «Секрет». «Понял, принял. Молчу и не болтаю». Кивнул ему и продолжил есть семечку, наслаждаясь этим сладким нежным вкусом. После еды пошел смотреть на стройку. Рот Вики нагнал рабочих, так что смотреть там было не на что. Всюду строительные материалы, которые они сами закупили, снующие рабочие, пыль, грязь и нечем дышать. В общем, мы ушли и, попрощавшись, взяли с собой электрика и уехали. «Короче, в Балтыме пивоварню держит банда Серого. Они как отжали ее, так начали ослиную мочу гнать. Ну и лить в бутылки Балтики и прочих брендов. Ребята, они резкие и дерзкие, немало народу поломали и порезали», — рассказывал электрик. «Отлично, туда едем». «Хорошо. Еще есть Агатик, китаец-изгнанник. Он держит аптеки и барыж там запрещенкой. Та еще мразь. Цен на лекарство задрал заоблачный и обирает стариков до нитки». «Кто еще там водится?» «Есть еще банда коммунальщика. Как ты понял, этот типок держит все коммунальные службы Балтыма. Бабло рубит людей, калечит работу, ни хрена не делает». «Да уж. Ехали же мы в Балтым. Ранее село, а ныне район Екатеринбурга. И вот мы прибыли к пивоварне-магазину. У кого Серый его отжал, электрик не знает». «Да и не важно уже. Мы просто подъехали к пивоварне, которая была комплексом зданий. Но нас интересовало главное здание, там и цех, и магазин реализации продукции, и офис на втором этаже. Вот в офис мы и вошли через специальную дверь. Ее босс открыл, так что мы вошли и попали на второй этаж, где сейчас было шумно, а еще не было охраны. Попав в коридор второго этажа, я с Викой пошел вперед, а Костя с Сашей остались в коридоре. И там в конце находился большой кабинет руководителя, где сейчас собралось человек 15. 10 с одной стороны и 5 с другой, похоже, мы очень вовремя. Между людьми стоял большой стол для совещаний, правда, учитывая, какой он заляпанный, а за ним скорее пьянствуют. Да и кабинет засранный. Та пятерка, кстати, были китайцами. А главарь десятки, коим был крепкий лысый мужик, в кожаной жилетке да брюк, ругался на невысокого, но серьезного и спокойного китайца. Правда, все замолчали, когда мы вошли. «Ой, еще что за черти?» — рыкнул лысый. «Герцог Древов!» — и вытянул руку, в которой тут же появился пулемет. «Рекомендую встать на колени!» «Ты берега попутал, черт!» — рыкнул лысый и получил пулю в лоб. Это был весьма крупный калибр, так что Серого сбило с ног, но он маг, так что выжил, а вот остальные тут же похватали пистолеты и ножи. «Мне повторить рекомендацию или просто всех вас положить?» «Уважаемый», — ко мне обернулся китаец, видимо, тот Агатик. «Мы не с ним, поэтому уйдем, если позволите». «Не позволю», — покачал я головой. «Считайте меня борцом с криминалом, супергероем без плаща и трусов поверх трико. Так что на колени, и тогда уже поговорим. В противном случае я просто...» Договорить я не успел, ибо китаец сдвинулся с такой скоростью, что просто человек не заметил бы и не попал бы даже из дробовика. Вот только я непростой человек, и схватив китайца, который мне в пупок дышит за голову, ударил лицом о колено. Потом еще раз 4 и отбросил. К нему тут же подскочила Вика и вонзила кровавую иглу в шею. «Хорошая попытка», — сказал я и злобно заулыбался. «А теперь на колени. Я человек сравнительно добрый, так что даю вам выбор — жизнь или смерть. Но есть один маленький нюанс».